Завхоз подошел к самому маленькому из пятерки. «Ты больно умный. Работаешь, наверное, меньше всех, а ешь больше всех». «Он хорошо кушает», — подтвердил Простаков. «Почти как я». «И вот и я о том же». Завхоз зло озирался вокруг. «Хорошо еще, что никто не видит всего этого позора». Он не мог перенести, что со стройки своровали вначале доски, а затем и кирпич. Подозревать солдат он подозревал, но никаких доказательств их вины у него не было. С другой стороны, как они могли так быстро найти сбыт? Они же вообще даже не знали, куда их повезут и зачем. «В общем, мужики, не обижайтесь. Еще раз отсюда что-нибудь пропадет, будете наказаны. На сегодня-то уж вам точно материалов хватит, а к вечеру будет еще. Давайте, умывайтесь». Резинкин с ведрами пошел к старому колодцу, из которого брали воду и для хозяйственных нужд, и для стройки, с хорошим настроением и голубой мечтой о сытном завтраке. Только вот работать не очень-то хотелось. «Если еще денек жаркий будет, будем обливаться потом», тут же спрогнозировал он. «Стремно». Привезенного ездрихным брезента хватило и даже было с избытком, но кирпичные стены куда лучше брезентовых. Поэтому с утра решено было несколько сгладить то безобразие, которое учинили здесь работавшие до солдат алкаши. Под четким руководством Мануфриева началось усовершенствование их жилища. Дело в том, что жить в углу, где у тебя одна стена кирпичная и другая стена кирпичная, а третья и четвертая нет вовсе, и их заменяет брезентовый полог, не очень здорово. После завтрака гречка с молоком начали строить короткую шестиметровую стену. Клали толщиной в один кирпич. Ануфриев продолжал изредка материть и пинать то Резинкина, то Валетова. Простакова он не пинал, боялся, только словами обходился. Тем более, что гигант старался, и у него всегда было необходимо количество раствора нужной консистенции. Дело шло ни шатко, ни валко. Тем не менее, народ приноровился, и Ануфриев уже с удовлетворением отмечал, что можно оторвать глаза от работающего коллеги, сесть в тенечке. Солнышко уже вышло и начало жарить. Спокойно покурить, попить водички и вернуться к обязанностям надсмотрщика. Он сам себе придумал такую работу и сейчас ею был доволен. «Вы, — говорил он, сидя под стеною, — должны быть мне благодарны. Вы приобретете еще одну профессию. А кроме того, в эти дни будете лопать хорошо, почти как у мамки дома. Так что старайтесь, но старайтесь медленно. Я хочу здесь досидеть до своего дембеля. Валетов, когда мне домой?» «1 августа, уважаемый дедушка». «Вот так вот, молодые!» — оскалился Ануфриев. «Вова, хорош там с кирпичами возиться. Иди сюда, посидим, покурим. У меня к тебе дело». Какое там дело у одного наркота к другому, можно и не пояснять. Пройдет еще 2-3 дня, и ребенок начнет здорово ломаться. После этого вряд ли кто-нибудь даст гарантию, что бойцы, которых отрядили на работу по возведению сарая для элитных свиней Шпындрюка, не учудят чего-нибудь нехорошего и не лишатся своей, пусть тяжелой, но сытной доли. За день была проделана колоссальная по сравнению со вчерашним приступом трудоголизма работа. Утром стены еще не было как таковой, а к вечеру было уложено аж 5 рядков. Завхоз радовал работничков хорошей едой. Единственное, на что он сетовал, так это на отсутствие отхожего места. Солдатам приходилось бегать за дорогу в кустики, А с этим Михаил Афанасьевич мириться не мог. И вечером он предложил в среду заняться постройкой какого-нибудь примитивного сортира. На что ему возразили, упомянув о сроках и о необходимости успеть до того момента, как Шпындрюку привезут свиноматку и Борова. «Ну ладно», — махнул рукой завхоз. «Как хотите, можете посадки удобрять, только далековато топать каждый раз». Простаков поковырялся палочкой в углях буржуйки. «А мы каждый раз и не ходим далеко-то. Тут и так травка есть, которая подкормки просит». Трое молодых разбили ночь по 3 часа на каждого. Им предстояло теперь дежурить и охранять стройматериалы, которых еще было достаточно. Кроме мешков с цементом, досок и кирпича, местных любителей дармовщинки могла привлечь и большая куча речного песка, предназначенного для изготовления раствора под кладку. И терять хотя бы частичку из этой кучи завхоз не хотел. Ему хватало и прежних 2 случаев воровства. Он даже выдал от своих щедрот мощный фонарь на тот случай, если дежурившему потребуется разглядеть что-нибудь в темноте. Фрол дежурил последним под утро. Он сидел, зевая на бревне. Потом стал ходить по полянке перед хлевом туда-сюда, дабы разогнать сон. Солнце уже взошло, но было еще прохладно. И его до такой степени клонило ко сну, что он пощипывал себя за щеки и время от времени подходил к ведру, которое набрал от нечего делать, и умывался. Не было еще и 7, а с дороги к ним совершенно неожиданно свернул небольшой грузовичок и остановился рядом с хлевом. Валетов вытаращил глаза, и даже не стремясь расспрашивать, в чем, собственно, дело, кинулся под презентовый полок, где растолкал Простакова. «Леха, там какой-то мужик». Леха понял, что фрол сдрифил, и, напустив на себя суровый вид, вышел на улицу. Водила выпрыгнул из газели и стоял, позевывая. «Ну, что вы смотрите? Давайте, помогайте мне животину сводить. Мне сказали, что здесь будут ждать». «Чего ждать?» — не понял Простаков. «Какую животину?» Фрол толкнул его в бок. «Да это, наверное, свинью привезли». «Свинью? А где же ее селить-то? Вы что?» Громко обратился он к водиле. «Свинью нам привезли, что ли?» «Да, подложить вот хочу». — усмехнулся водитель. — Идите, гляньте в кузов. Четвероногое чудовище стояло, повернувшись к солдатам маленьким крючковатым хвостом. — Вот это нифига себе! — разглядывая невероятной величины достоинства, произнес Валетов. — Да, здоровые! — согласился Простаков. — И чё, как же мы будем его сводить? — Не знаю. — развел руками водитель, снял кепку, запустил 2 пятерни в голову и взлохматил волосы. — Я сегодня с 3 часов на ногах, хлопцы. Давайте чего-нибудь придумывайте. У вас есть где водички попить? — Есть, есть, — отозвался фрол. — Вон ведро, чистая вода, колодезная. Вон чашечка стоит. Мужик пошел утолять жажду. А Валетов с Простаковым смотрели то друг на друга, то на огромный зад хряка, еще плохо себе представляя размеры этого животного. Но уже потому, что они видели, можно было сделать вывод, что для Шпындрюка расстарались и действительно достали производителя, что называется, с большой буквы. На шум из-за брезента показались остальные. Народ подходил к кузову, разлепляя руками глаза. Каждый, подходя к грузовичку, не мог сдержать эмоций. — Прикидывай, фрол, у тебя такие штуки между ног болтаются. Ануфриев сильно хлопнул Валетова по спине и заржал. Видать, шум не понравился этой огромной туше, и тело хряка всколыхнулось. Послышалось полухрюканье, полурыканье. — О! — отшатнулся Резинкин. — Вот это да! А как же мы его держать-то будем? Куда же мы его денем-то? Простаков сбросил фуфайку и стал закатывать рукава кителя. — Вы че? Хряка никогда не видели? — презрительно бросил он. — Скотина она и есть, скотина. Здоровая да тупая. — Прям как ты родственника нашел. Тут же решил подначить Сизов. — Вы с ним похожи, два тупых здоровых хряка. — Заткнись! — насупился Простаков и сделал шаг навстречу грубияну. «Ну-ну, гора, потише!» Дед тут же шуганулся, прекрасно зная, что Леша не признает авторитетов. «Надо доски положить, чтобы его свести». Резинкин вспомнил, как на гражданке сводили коров с машины, когда привозили их на бойню. «Вот ты иди за досками», — скомандовал Ануфриев. «Погодите!» Простаков покрутил у виска. «Да вы чё, сведём его и куда дальше?» «Для начала надо определиться, где содержать». Свин, услышав подобные речи, довольно захрюкал. «Вот я говорю», — поддакивал Лёха. Вернулся водитель, успевший утолить жажду. «Ну чё, пацаны, долго будете держать меня?» «Сейчас всё сделаем». Успокоил его Ануфриев.